Сейчас я согласен на все. Ко мне набивается дама, готовая мне платить за то, что будет есть чернослив, сидя голой пипкой у меня на физиономии. И что ты думаешь? Я и на это согласен. Я не согласен только работать с этими кошмарными собачками, с которыми местные агенты разгуливают за забором. У них слишком много зубов, приятель, слишком много. Дважды О сопроводил следующую порцию виски кружкой светлого и продолжил. Так вот, у меня есть один осведомитель из заведения напротив, тоже агент безопасности, бывший полицейский, кто же еще? Тот самый, кто поведал мне о Фейгане, или, чтобы быть до конца точным, от Уолтере Фейгане. Дагоста налил себе немного кофе. Парень Тукермана, его главный дознаватель и отчасти телохранитель. «Ага, ты поймал суть дела, хороший мальчик. Фейган и под тебя копается страшной силой. А теперь спроси меня, как я об этом узнал?» «Как ты об этом узнал?» «Мне сказал Сол Бирнбаум». Отто снова нацелился пальцем в сторону депо. «Он мой осведомитель в тамошних краях. Насколько я знаю, ты знаком с мистером Бирнбаумом?» «Еще бы до гости не знать мистера Бирнбаума. Известный подонок, который постоянно норовил застукать до госту его партнера на чем-нибудь горячем, чем прямо бесил их. 5 лет назад он погорел и вынужден был уйти из полиции, поскольку через него в прессу просочилась секретная информация. Однако с помощью дорогого адвоката ему удалось выкрутиться и даже получить весьма престижную работу в городской транспортной системе, позволявшей ему надеяться на высокую пенсию в будущем. Все, что Дагоста мог сказать по поводу этого человека, заключалось в словах: «Дерьмо всегда плавает на поверхности». Так вот, Бирнбауму весьма не понравилось твое последнее выступление, произнес Отто. И он просто слюной исходил. Так ему не терпелось поведать мне о Тукермане и его слабости к твоим делам. Похоже на то, что Тукерман хочет выяснить, не связан ли ты с торговлей ворованными вещами. Уж не знаю, как ему могла прийти в голову подобная идея. Он интересуется моими делами, потому что ему необходимо выяснить, отчего Молли спрятали в моем магазине, подумал Дагоста. Именно в моем, а не в каком другом месте. А все от того, что якузы уже увязали меня и Саймона в одно целое. Если Тукерману удастся доказать, что я скупаю краденое, тогда выяснится, что Саймон наверняка тот самый вор, который обчистил его дом на прошлой неделе. Тукерман слишком долго находится в деле, чтобы не знать элементарной вещи. Когда что-нибудь пропадает, особенно если речь идет о предметах уникальных, стоит проверить антикваров, поискать на блошиных рынках, у ювелиров и у нумизматов. Возможно, Тукерман неожиданно загорелся любовью к золотым гинеям и хочет, чтобы я со своим товаром заплыл на его частный пляж, при условии, конечно, что я не буду оставлять за собой черные липкие нефтяные следы, сказал Дагоста вслух. Понятно. Джек Отто оглянулся в поисках бармена и, встретившись с ним глазами, указал на свой пустой стаканчик. Надо сказать, однако, что мистер Фейган не преуспел в своем расследовании. И все же кажется, что он готов облагодетельствовать каждого, кто от тебя не в восторге. Ты знаешь, как это ведется у следователей? Они действуют по правилу: начинай с врагов подследственного, спроси у них, продолжает ли он бить свою жену, не употребляет ли в пищу дерьмо и не воет ли ночами на луну. А может быть, он ходит вечерами по улице и обнюхивает сиденья велосипедов, принадлежащих девушкам –